Глава 12. Поссориться с Филиппом у Дины не получилось. В тот же вечер он явился к ней перед самым отбоем и молча вручил маленькую алую розу. Поначалу девушка не желала принимать протянутый цветок, продолжая с равнодушным видом уничтожать клубнику. А вспомнив, что и лакомство тоже притащил Фил, подумала отказаться еще и от ягод, но это оказалось выше ее сил. Когда же Фил с виноватым видом сообщил, что стащил розу в оранжерее Академии и что его при похищении больно ударило импульсом охранного поля, Дина просто не смогла больше на него злиться. С того самого дня по обоюдному молчаливому согласию тема грядущего замужества карельской принцессы больше между ними не поднималась. Они снова общались, как близкие друзья. Правда, иногда Филипп все-таки срывался и целовал Дину. А она и не думала сопротивляться. Можно сказать, что только этого и ждала. А иногда даже сама его провоцировала. Как оказалось, и от подаренной Эдином книги может быть польза. Теперь Динара знала многое о соблазнении мужчин, о чем раньше и не догадывалась. А кое-что даже с интересом пробовала применить на практике. Страдал от эксперимента все тот же несчастный Фил, который и так с трудом мог держаться от Дины на расстоянии, а после томных взглядов, ненавязчивого закусывания губы и будто случайно расстегнувшихся пуговиц на рубашке, и вовсе начинал медленно закипать. Когда Динару отпустили из лазарета, ему стало немного легче, потому что она увлеклась изучением пропущенного за время болезни материала и подготовкой к экзаменам. Но однажды вечером, когда половина зачетной недели оказалась позади, а до пресловутого новогоднего бала оставалось каких-то 5 дней, случилось то, от чего выдержка Филиппу едва не изменила. Так как теперь Ник почти постоянно торчал в спальне Терри, Фил снова стал в своей комнате полноправным хозяином. Дина заходила к нему нечасто, но каждому ее появлению он был искренне рад. А однажды она явилась после отбоя и выглядела странно взволнованной, хоть и пыталась это скрыть. «Филипп!» — проговорила, старательно пряча взгляд и изображая смущение. «Мне нужна твоя помощь!» «Конечно, Эрли!» — тут же отозвался парень, тепло улыбнувшись. «Все, что в моих силах!» Она замялась, смущенно отводя глаза, что показалось Филу плохим знаком. «Дело в том, что у меня утром перед экзаменом порвалась подвязка на чулке, а я опаздывала, ну и завязала, как могла. А теперь развязать не могу. Поможешь?» Фил посмотрел удивленно, ожидая, что вот сейчас Дина улыбнется и скажет, что это просто шутка такая. Но она и не думала шутить. Скованно прикусила губу и остановилась посреди комнаты, переминаясь с ноги на ногу. На ней было платье, синее, с красивой вышивкой на лифе. Но суть совсем не в узоре, а в том, что мелкая вообще впервые предстала перед Филиппом, одетая так, как и подобает женщине. «Эрли!» — проговорил Виконт, оглядывая ее с сомнением. «Даже не представляю, что могло заставить тебя надеть столь ненавистную вещь, как юбка. Ты же их не любишь». «Так экзамен важный!» — попыталась оправдаться Динара. «Да и вообще мне в скором времени предстоит поселиться в императорском дворце, и вряд ли там станут так же терпеливо относиться к моим предпочтениям в одежде. Уверена, мой будущий муженек обязательно настоит на том, что его супруга должна выглядеть безупречно. Так что можешь считать, что я решила хотя бы попытаться соответствовать. Только вот чулок теперь снять не могу». «А как же ты в родном дворце справляешься с такими проблемами, как завязки на чулках?» — иронично поинтересовался Фил, с интересом разглядывая такое странное явление, как студентка Арвайс в платье. «Там, к твоему сведению, у меня личная горничная, и она в состоянии справиться с любой проблемой. К сожалению, сюда я ее притащить не могу». Дина напряженно покосилась на дверь, видимо, раздумывая, уйти или все-таки остаться, но в конце концов решила в последний раз попросить помощи. «Фил, ну правда, мне больше не к кому обратиться с такой деликатной просьбой», — протянула она, нервно сминая ткань на подоле. С правой ноги я сняла, а вот с левой — никак. Дина даже немного приподняла юбку, дабы продемонстрировать, что на ней на самом деле остался только один белый чулок. «Поможешь?» — спросила, глядя с надеждой. И тот с обреченным вздохом поднялся с кровати и подошел к девушке. «Помни, ты сама попросила», — сказал он, видя, как в ее глазах отражается затаенный страх. А щеки покрываются румянцем смущения. «Присаживайся». Дина села на стул, а когда Филипп опустился рядом на корточки, начала осторожно приподнимать подол платья. Правда, где-то на коленке рука Динары замерла, не решаясь подняться выше. И тогда Фил напряженно выдохнул. Сам зацепил пальцами ткань подола и потянул вверх. Не касаться ноги никак не получалось. Руки будто сами собой скользнули по гладкой поверхности чулка и остановились только у кружевного края. Ведь дальше начиналась уже голая кожа. Теплая и наверняка мягкая на ощупь. Только неимоверным усилием воли Филиппу удалось заставить себя сосредоточиться и выбросить из головы нецеломудренные мысли. Пришлось до боли стиснуть зубы и на мгновение представить гневный взгляд матери Эрлиссы, ее величества Эриол. Вот после этой картины он остыл. Даже дышать легче стало. Жаль, ненадолго. Фил добрался до ленты, где образовался пресловутый узелок, и постарался сосредоточиться на нем. Но, боги, взгляд как приклеенный, снова и снова возвращался к полоске неприкрытой кожи и двигался выше, к краю коротких кружевных шортиков. Он сглотнул и заставил себя смотреть на узелок, и даже попытался его развязать, но тот оказался слишком сильно затянут и поддаваться не желал. Пальцы Филиппа то и дело касались обнаженной ноги Дины под лентой, и с каждым таким касанием он все больше терял голову. «Эрли», — проговорил, выводя пальцами вокруг кромки чулка непонятные узоры. Это получалось само собой, и как ни старался, но убрать руку не получилось. «Он не поддается. Нужно разрезать ленту». Девушка тяжело дышала и вздрагивала от каждого его прикосновения. Но их было так мало, а ей хотелось, чтобы он перестал сдерживаться, чтобы дал волю и своим, и ее желаниям. «А может, зубами попробовать?» — предложила Динара. Она хотела, чтобы голос прозвучал невинно, но на деле получилось слишком чувственно. «Ты играешь с огнем», — заметил виконт, поднимая лицо и встречаясь с ней взглядом. Но сейчас в глазах мелкой пылал такой пожар, что он уже почти распрощался с остатками собственного самообладания. И все-таки сделал, как она хотела. Склонился ниже и попытался зацепить зубами край узелка. Но, увы, его лицо оказалось слишком близко к ее ноге. Щека и вовсе соприкоснулась с кожей, а по телу мгновенно разлилось просто нестерпимое желание. Он сам не понял, как сумел сосредоточиться на развязывании узла, который, к счастью, начал поддаваться. Но стоило коварным лентам опасть, и губы Филиппа накрыли то место на ноге девушки, где секунду назад был узелок. От нее пахло розами. Филипп знал этот запах, знал и то, что его часто использовали как афродизиак. Когда-то точно так же пахло от Катарины, но даже не слишком приятное воспоминание не смогло заставить его остановиться. Чтобы сдержать стон, Дине пришлось зажмуриться, но самообладание отказало, стоило мужским пальцам двинуться выше. А когда они почти добрались до обтянутых кружевом бедер, Фил рыкнул, поднял Динару на руки и, усадив на стол, впился поцелуем в губы. И что хуже всего, она отвечала так, что у бедного парня мигом отшибло остатки здравого смысла. Ее юбка оказалась задрана настолько, что теперь оголяла обе ноги, между прочим, крепко обнимавшая расположившегося между ними Филиппа. С каждой секундой поцелуи становились горячее, объятия жарче. Но в тот самый момент, когда Фил был готов окончательно сорваться, распахнулась входная дверь. «И что это такое?» — Возмущенно поинтересовался застывший на пороге Доминик. Он едва не споткнулся, увидев представшую перед ним картину. Мало того, что сестра страстно целовалась с Филом, забыв обо всем на свете, так они еще явно не собирались ограничиваться поцелуями. Услышав голос брата, Дина едва не подскочила на месте. Филипп тут же отстранился, но отходить от девушки не стал. Так и остался стоять у стола, прикрывая ее собой. «Ты даже не представляешь, насколько вовремя пришел», — хрипло проговорил Фил, стараясь восстановить дыхание. И посмотрел на Ника с благодарностью. Ведь прекрасно понимал, что если бы не его появление, то сейчас на этом самом столе карельская принцесса распрощалась бы с невинностью, а он попросту перестал бы себя уважать. Фил сам не понимал, почему рядом с Мелкой у него попросту отшибает мозги, но ничего поделать не мог. Немного успокоившись, он опустил юбку девушки, помог ей спуститься на пол и, поцеловав щеку, добавил: «А тебе, Эрли, лучше уйти». Она не стала отвечать, просто покорно кивнула и быстро попятилась к двери. На брата вообще смотреть боялась, ведь тот без лишних слов понял, кто был инициатором всего происшествия. Ник проводил сестру откровенно осуждающим взглядом и снова повернулся к Филу. «И что это было?» — спросил он, едва за Динарой закрылась дверь. «Не знаю», — выдохнул Филипп, проводя по лицу ладонью. «Но поверь, так меня еще ни разу не соблазняли». «И как же?» — усмехнулся Доминик, борясь с желанием врезать этому гаду за то, что вообще позволил себе прикоснуться к его сестре. «Или тебя свел с ума один ее вид в платье?» Филипп, понимающе хмыкнул и покачал головой. «Твоя сестренка всего лишь попросила меня помочь ей развязать ленту на чулке», — бросил он, нервно потирая лоб. И, заметив недоверчивый взгляд Ника, добавил: «Зубами. И подозреваю, что и чулок далеко не просто так на ней оказался». «А ты никак не поддаешься?» — поинтересовался Ник. Теперь ситуация стала казаться ему весьма забавной. «Держишься? Желаешь получить ее в день свадьбы?» «Дело не в том», — отмахнулся Фил, едва сдерживающий желание пойти за Динарой и завершить то, что они так хорошо начали. Затем устало вздохнул и упал на кровать. «Бриз, мы же с тобой оба знаем, что Филиппа Анкера нет и никогда не было. И меня безумно бесит, что ему она готова отдаться. Причем это далеко не первая ее провокация. В то время как Дамира она ни за что бы соблазнять не стала». «Кажется, кто-то запутался в собственных масках», — философским тоном изрек карелец. «И когда ты намерен ей признаться?» «Никогда», — категорично ответил Фил. «Ты же понимаешь, если она узнает правду, то вообще меня возненавидит. Или сбежит. А я этого не хочу». «Знаешь», — сказал Доминик, глядя на него с сочувствием, — «ты мой друг, и я очень ценю наше общение и доверие. Но все же буду настаивать на том, чтобы ты рассказал Эрлисе свой маленький секрет». «А что, если я откажусь?» — уточнил Фил, очень напоминая сейчас самого себя в истинном обличии. И невероятная королевская наглость, бывшая характерной чертой Дамира, правильному Филу совершенно не шла. «Тогда я сам ей расскажу», — бросил Ник. «Все-таки она моя сестра, и я не хочу, чтобы Мелкая переживала из-за того, что ее тянет к двум разным мужчинам, которые на самом деле один человек». «И как ты себе это представляешь?» — недовольно фыркнул Филипп. «Просто подойти к ней и сказать: Эрли, милая, я тут тебе немножечко соврал. Да она просто меня прикончит вашей темной магией. Против нее, как я узнал, щитов не существует». «Не тронет она тебя», — убедительно произнес Доминик. Правда, сам не совсем верил сказанному и поспешил уточнить: «По крайней мере, специально убивать не станет». «Спасибо, ты очень меня успокоил», — с сарказмом поблагодарил Фил. «Эрли отходчивая, но крайне импульсивная. Даже если я не пострадаю, то пара зданий рядом точно рухнет. Поэтому я не хочу, чтобы она вообще знала правду. Поверь, для всех будет лучше, если мое инкогнито так и останется нераскрытым. Нет, я сказал свое слово. Ник скрестил руки на груди. Можешь считать это ответным ультиматумом. Мстишь? Спросил Фил с холодной усмешкой. Нет, покачал головой его собеседник. Пытаюсь уберечь тебя от роковой ошибки. Поверь, друг мой, если она узнает не от тебя, все будет 1000 раз хуже. Но, учитывая всю сложность ситуации, я даю тебе время до новогоднего бала. 5 дней. И уж постарайся придумать, как выкрутиться с наименьшими потерями. Филипп отвернулся и напряженно вздохнул. Он не выносил, когда кто-то учил его, как правильно поступать. Терпеть не мог советчиков и еще больше ненавидел подчиняться чужим решениям. Но сейчас его загнали в ловушку. И сделать он ничего не мог. Потому и бесился. Несколько минут в комнате стояла напряженная тишина. Доминик спокойно достал из шкафа несколько рубашек, брюки и темный камзол. Забрал из ящика конспекты для завтрашнего экзамена и снова посмотрел на Фила. «Не пыхти и не злись», — сказал Карилец, прекрасно видя, что друга буквально распирает от раздражения. «Я своих слов назад не возьму. Лучше придумай, как помягче рассказать Лиссе». «Хорошо», — выдал Филипп, поднимая холодный взгляд. «Я сделаю так, как ты хочешь. Но мне понадобится твоя помощь». «Все, что в моих силах», — развел руками Ник. В таком случае его оппонент поднялся и подошел ближе. «Через 3 дня ты, я, Трианна и Эрлисса отправимся на юг. На одном из островов у меня есть дом. Вот там я расскажу Эрли правду». «А зачем тебе мистери?» — спокойно уточнил Доминик, которому идея определенно понравилась. «Для моральной поддержки. И мне, и Эрли так будет проще. К тому же особняк расположен на острове, защищенном получше императорского дворца. Избежать оттуда у нее не получится». Решение показалось Нику здравым и самым правильным. Трианна с ним согласилась, а Динара, когда услышала, что Фил пригласил всех на несколько дней к себе в гости, вообще едва не завизжала от восторга. Последние экзамены они сдавали с небывалым воодушевлением. И только лорд Анкер все больше хмурился. После истории с чулками и узелком на ленте он старался с Диной наедине не оставаться. Да и она сама как-то притихла и больше не пыталась его соблазнить. Хотя иногда Филипп ловил на себе ее задумчивые взгляды и уверялся в мысли, что она заслуживает узнать правду именно от него. Филипп не шутил, когда говорил о серьезной защите острова, который благодаря магическому куполу был невидим с моря. Существовал единственный способ попасть на него — портал. Причем переносил он лишь в определенную точку на поляне у скалистого обрыва. А открыть переход мог только член императорской семьи. Конечно, ничего этого Филипп своим друзьям не сообщил. Просто в назначенный день они отправились за город. И уже там лорд Анкер создал портал. Но стоило им оказаться на месте, и трое гостей восхищенно вздохнули хором. «Море!» — прошептала Терри, жадно втягивая носом запах свежести. «Как же приятно оказаться в тепле после снежной зимы!» — присоединилась к ее восторгу Дина. Сайлирская столица, где ребята были всего минуту назад, уже несколько недель была занесена снегом. Динара подбежала к краю обрыва и радостно уставилась на простирающуюся на многие километры спокойную водную гладь. Даже хотела прямо сейчас отправиться на берег, но Филипп лишь усмехнулся и предложил для начала сменить одежду на более легкую, да и перекусить немного. Он повел гостей по узенькой тропинке, причудливо петлявшей между больших деревьев. Вокруг царила насыщенная зелень, пели птички и росла мягкая трава. Сам особняк располагался не очень далеко. Его крышу можно было рассмотреть еще с поляны. Он оказался небольшим, одноэтажным, но с огромными окнами и красивой террасой. И на фоне общей дикости и буйства, нетронутой людьми природы, выглядел этаким кусочком цивилизации. «Здесь так тихо», — сказала Терри, крепко держась за руку Доминика. «Такое чувство, что мы тут единственные люди». «Ты почти угадала», — — ответил Филипп, направляясь ко входу в особняк. «На другом конце острова живет госпожа Армин. Она следит за порядком в доме. Я предупредил ее, что мы приедем». Он приглашающим жестом распахнул перед гостями дверь и вошел внутрь вслед за ними. В просторной гостиной стояла приятная прохлада. Окна были плотно закрыты, оттого запах моря почти не чувствовался. А едва ребята расселись по диванам, в комнате появилась женщина средних лет в легком сиреневом платье. И, присев не к Сене, обратилась к Филу. «Когда прикажете подавать обед?» — спросила, глядя на него со странным сомнением. Будь то он был не хозяйским сыном, а совершенно посторонним человеком. «Через полчаса», — отозвался Виконт равнодушным тоном. «А пока, пожалуйста, проводите наших гостей в их комнаты». Госпожа Армин покорно кивнула и предложила ребятам следовать за ней. «Здесь так хорошо», — проговорила Терри, когда через некоторое время все собрались в уютной столовой. «Будто этот остров на самом деле необитаем». «Кстати», — заметил Филипп, поочередно глядя на Нику и Дину, «здесь вам не от кого прятаться, так что снимайте свои амулеты». «Мы с Терри и так в курсе, а госпожа Армин ничего никому не расскажет. Можете не сомневаться». Доминик улыбнулся и, покосившись на Терриану, ловко расстегнул замочек на серебряной цепочке и сунул амулет в карман. Фил одобрительно кивнул и повернулся к Дине, почему-то не спешившей расставаться с маскирующей побрякушкой. «Тебе помочь?» — спросил он, чувствуя, что девушка смущена. «Эрли, милая, а говорила, что не стесняешься?» «Я и не стесняюсь», — с упреком выпалила она. И будто бы в отместку поспешила стянуть с себя кулон. А убрав артефакт, решительно вскинула голову и посмотрела на Трианну. Ведь Вертийка была единственной в их компании, кто еще ни разу не видел ее настоящую внешность. Терри рассматривала карельскую принцессу с явным интересом и без капли лести могла сказать, что Эрлиса — очень красивая девушка, пусть и необычная. Ее белоснежные волосы совсем не казались безжизненными, хотя в сочетании со смуглой кожей воспринимались немного странно. Но вот глаза произвели на Терианну огромное впечатление. «Ты так на отца похожа», — сказала Вертийка, открыто ей улыбаясь. «А, да», — согласилась Лиса, несмело улыбнувшись в ответ. «А Брис на маму. По крайней мере, ему достался ее цвет глаз». Она хмыкнула и добавила. «И характер, по-моему, тоже». «Вот видишь», — проговорил Филипп, — «никого твоя внешность не пугает. Поверь, милая, красивее тебя я не встречал». И вряд ли когда-то встречу. Но, вопреки его ожиданиям, принцесса насупилась и поникла. Ведь своей фразой Фил, сам того не желая, напомнил, что будущего у них нет. Что как бы она ему ни нравилась, он все равно не станет бороться. «Пойдемте на пляж», — предложил Виконт. Он видел, что мелкая снова грустит, и было больно осознавать, что сам виноват в этом. «У меня нет купального костюма», — сообщила Лиса, быстро отмахиваясь от неприятных мыслей и возвращая себе игривое настроение. «А учитывая то, в чем принято купаться в рядах высшей аристократии, то я вообще лучше посижу на берегу». «А мне казалось, что ты презираешь правила», — протянул Фил, а на его лице появилась провокационная улыбочка. Он фактически бросал ей вызов, и принцесса приняла его, совершенно не задумываясь, скорее по привычке. «Ну и в чем же ты предлагаешь мне плавать? В белье?» — иронично уточнила она. «А что? Хорошая идея», — отозвался Филипп. «Ты уверен, что хорошая?» — протянула она, не сводя с него глаз. И в ее взгляде читалась провокация, откровенная и даже пугающая. Но отступать никто из них не желал. Не в этот раз. «Да, Эрли, в одежде плавать неудобно», — озвучил Филипп свои размышления. — Без одежды. Да еще и при мужчинах, увы, неприлично. А вот в белье — в самый раз. — Что ж, согласна, — сдалась Эрлиса, поднимаясь из-за стола. Затем повернулась к Терри и спросила. — Поддержишь мою авантюру? — Прости, но нет, — покачала головой Вертийка, выглядевшая немного болезненно. Я лучше посижу на берегу. Неважно себя чувствую. Да, мы посидим с вами. Или погуляем по округе. Поддержал Брис, которого странное состояние Терри давно настораживало. Насколько бы он ни интересовался ее здоровьем, она всегда отвечала, что просто немного устала. Вообще, в последние недели уставать она стала очень быстро. А еще полюбила дневной сон. Хотя раньше подобной привычки за ней не водилось. Почему-то перестала есть сладкое. Совсем. А когда Эмбрис спросила о причинах, ответила, что боится не влезть в заказанное для предстоящего бала платье. Он волновался, но Терри упрямо внушала ему, что все в полном порядке. И пусть у принца были на этот счет определенные подозрения, но озвучивать их он пока не спешил. Когда чуть позже они все вместе отправились к берегу, Филипп взял Эрлиссу за руку, чего не позволял себе уже давно. Она в ответ лишь улыбнулась. Еще несколько дней назад, когда узнала о предстоящей поездке, принцесса твердо решила совершить очередную глупость. Хотя глупостью ее поступок мог показаться другим. Сама же Лиса считала, что поступает верно. «Надеюсь, ты умеешь плавать?» — уточнил виконт, легко поглаживая ее ладонь. «Пф!» — отозвалась принцесса, не видя смысла отвечать на столь глупый вопрос. «Значит, умеешь. Тогда тебе понравится мой сюрприз». «Сюрприз?» — воодушевленно уточнила Лиса. Зная Фила, который в лазарете частенько баловал ее разными мелочами, она начала рисовать в мыслях что-то грандиозное и обязательно очень приятное, а еще романтичное. «Да, сюрприз», — подтвердил он с улыбкой. «Филипп!» — вдруг позвал идущий позади Брис. А когда тот остановился и обернулся, Карилис расстроенно сообщил. «Мы вернемся в дом. Терри совсем нехорошо». По правде говоря, на алхимичку было страшно смотреть. За обедом она хотя бы делала вид, что все в порядке, а теперь сил уже не осталось. «Думаю, это из-за резкой смены климата», — виновато сказала она. «Конечно, возвращайтесь», — ответил Фил, глядя на подругу с откровенной тревогой. «Попросите госпожу Армин приготовить что-нибудь бодрящее. Она хоть и не лекарь, но в травах смыслит». «Спасибо», — отозвалась Терри. «А вы отправляйтесь к морю. Отдыхайте». Они с Брисом ушли. Точнее, принц унес в конец ослабевшую девушку на руках. Но Лиса с Филом продолжали стоять на месте, пока те не скрылись в доме. «Не нравится мне это», — протянул виконт, напряженно о чем-то думая. «Ее болезнь. Не кажется безобидной. Когда вернемся, нужно проследить, чтобы Терри осмотрел лекарь». «Считаешь, может быть, что-то опасное?» — спросила Эрлисса, кладя руку ему на локоть. «Считаю, что могут быть непредсказуемые последствия», — ответил он уклончиво. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего», — поспешил заверить Фил. «Пока ничего. Я не лекарь. Ну, почти. Моих знаний и опыта слишком мало». «Стоп! Подожди!» Лиса остановилась и посмотрела на него с полнейшим недоумением. «Как это понимать? Ты же не земной маг. Только у них есть лекарские способности». И тогда виконт наклонился к ней и с хитрым видом проговорил. «А кто тебе сказал, что я не земной маг?» Было в его голосе что-то смутно знакомое, завораживающее, присуще кому-то другому. И принцесса вздрогнула, но тут же отогнала странные мысли. Куда больше ее сейчас волновали столь неожиданные намеки. «Значит, у тебя две стихии?» — спросила, вглядываясь в глаза парня. «И ты можешь лечить?» «Совсем немного», — ответил Филипп, пожимая плечами. «Я специально не учился. Дар есть, но я его почти не использую. И знаешь еще что, Эрли?» Он запрокинул голову и посмотрел на насыщенно голубое небо. Сейчас оно как никогда напоминало необычный оттенок глаз стоящей рядом девушки. «Что?» — спросила она, чувствуя, что Фил собирается сообщить нечто важное. «Я не хочу, чтобы между нами оставались тайны или недомолвки. Мне многое нужно тебе рассказать, во многом признаться. И велика вероятность, что после этих признаний ты станешь относиться ко мне иначе. Он говорил, глядя ей в глаза, и казался еще более серьезным, чем обычно. Но вдруг улыбнулся и, вновь взяв за руку, повел дальше. «И много у тебя тайн?» — спросила Лиса, следуя за ним по широкой дорожке, выложенной диким камнем. «Хватает», — ответил Фил, улыбнувшись. «Но давай не все сразу, хорошо?» «До бала 2 дня. Значит, у нас еще есть время поговорить спокойно». «Нет!» — протянула принцесса, мотая головой. «Так не пойдет. Ты меня заинтриговал. Рассказывай все сейчас». «Не буду», — с хитрой ухмылкой отозвался он. «Это еще почему?» «Не хочу», — признался Филипп. «Вот сейчас не хочу. Давай завтра, а?» «Почему не сегодня?» — не унималась Эрлиса, чье любопытство уже потирало ручки и строила коварные планы по выпытыванию информации из одного интригана. «Потому что завтра». Извилистая дорожка закончилась как-то слишком неожиданно. Вроде вот она была, и вдруг раз — и нет. А перед глазами раскинулся красивейший каменистый берег. Но Фил не остановился. Он продолжил шагать по гальке, ведя за собой Лису, даже не думавшую упираться. Она с восхищением рассматривала спокойное синее море, занимавшее все обозримое пространство. Волн сегодня почти не было, а те, что легко и лениво накатывали на берег, выглядели совершенно безобидно. Эрлисе казалось, что они не просто шелестят, сдвигая мелкие камушки, а тихо нашептывают свою историю о кораблях и огромных рыбах, о бурях, способных уничтожить целые города. А может, они рассказывали о людях, тех, кто относились к морю, как к живому, тех, которые любили его, делились с ним мыслями. «Тебе нравится здесь?» — спросил Фил, поднимаясь по ступеням на длинный каменный пирс, уходящий в море на пару десятков метров. «Очень», — ответила принцесса с наслаждением, вдыхая свежий морской воздух и смело ступая за Филиппом. «Здесь причаливают корабли?» — спросила, оглядываясь по сторонам. «Нет, здесь не бывает кораблей», — сообщил ее спутник, подходя к перилам и подставляя лицо теплому порыву ветра. «По крайней мере, я ни разу, ни одного не видел». «А зачем тогда пирс?» «Купаться. С него весело нырять», — пояснил парень. И на его лице расцвела озорная улыбка. «В детстве мы с братом часто оставались на острове на несколько месяцев и много времени проводили у моря». «С братом?» — удивилась Лиса. «Ты же говорил, что у тебя нет братьев». «По правде говоря, есть». Он изобразил виноватую улыбку и, опершись спиной на перила, посмотрел на девушку. «И что? Почему тогда ты мне соврал?» Он выглядел таким довольным, что у Эрлисы даже не получалось толком разозлиться. А эта улыбка, ну, просто напрочь отшибала у нее возможность мыслить логически. Даже удивительно, что, обладая столь серьезным оружием покорения сердец, Фил так редко улыбался. «Жарко», — проговорил он, потянувшись. «Пойдем, искупаемся». «Нет уж, сначала ответь». Лиса упрямо сложила руки на груди, наглядно демонстрируя, что не сдвинется с места, пока не узнает правду. «Раздевайся, красавица моя», — сказал Виконт, расстегивая рубашку. «Скоро закат, а потом станет холодно. У нас не так много времени». Лиса посмотрела на него с сомнением, потом перевела взгляд на клонящееся к горизонту солнце и снова вернулась к созерцанию полуголого Филиппа. Он уже стоял в одних брюках. «Помочь?» — поинтересовался иронично, а в глазах разгорались смешинки. Видимо, не верил, что Эрлиса решится остаться в одном белье. И пусть подобное уже случалось, но тогда они оба были пьяны, а раздевалась студентка Арвайс по приказу. Сейчас же все совсем иначе, и через каких-то 2 дня она вообще будет официально помолвлена. Но Лиса сама согласилась купаться, сама поддалась на провокацию, и теперь отступать ей было некуда. «Справлюсь», — отмахнулась она, гордо вскинув голову. Фил уже знал, что мелкая всегда так делает, когда нервничает или чувствует себя некомфортно. Этим простым жестом она будто бы сама себе напоминала, кем является по праву рождения. «Так давай же, я жду», — бросил он и в точности повторил ее позу. Эрлиса вздохнула и, отвернувшись к морю, сняла сначала рубашку, потом туфли и тонкие брюки. И, собравшись с мыслями, уже хотела повернуться к Филиппу, когда услышала прямо около уха его веселый голос. «Помнишь про обещанный сюрприз?» — спросил парень, кладя руки на ее талию. От прикосновения она вздрогнула. Его пальцы прошлись по гладкой коже и легли на живот, отчего по телу Лисы мгновенно пронеслась теплая волна, оказавшаяся столь неожиданной, столь яркой, что от смятения сбилось дыхание. Фил же вообще с трудом дышал. Он столько раз представлял себе этот момент, видел, будто наяву, как она стоит на пирсе, обязательно на самом краю, а он обнимает ее, прижимает к груди, целует обнаженное плечико. Они совершенно одни, и только легкий ветерок ласкает тела. И вот мечта сбылась. Лиса здесь, в его руках, такая настоящая. Волосы укрывают спину до самой талии, руки опущены, а плечи напряжены. Она не знает, чего от него ожидать, но не противится прикосновениям. «О каком сюрпризе ты говорил?» Ее голос прозвучал столь неожиданно, что Филипп мгновенно вынырнул из грез. Да, девушка в кольце его рук была почти такой же, как в фантазиях, за тем лишь исключением, что никакого интимного продолжения он допускать не собирался. «О таком?» — прошептал, уже представляя ее реакцию на сюрприз. Но до безумия хотелось сделать эту маленькую гадость. «Боги, с самого детства хотелось!» Причем даже сильнее, чем уложить Лису прямо на камни и сделать своей окончательно и бесповоротно. Он глубоко вздохнул и растянул губы в улыбку истинного злодея. «Прости, Эрли, не могу удержаться», — сказал, обнимая ее крепче. И, оттолкнувшись ногами от каменного пирса, прыгнул вместе с принцессой в море. Она ожидала от Фила чего угодно, но точно не этого. Вообще Лиса даже не сразу сообразила, что случилось, и только коснувшись пятками воды, осознала, что ее в буквальном смысле бросили. Она даже хотела закричать, но голова, как и все тело, оказались под водой, и открывать рот стало просто небезопасно. Филипп благоразумно отпустил ее, как только убедился, что девушка в состоянии плыть сама. А когда она вынырнула, стряхнула с лица влагу и уставилась на своего обидчика, в глазах горел такой гнев, что Фил предпочел пока к ней не приближаться. «Ты сбросил меня в воду?» — закричала Эрлиса. «Прости», — сказал он, улыбаясь, — не удержался. «Да я тебя сейчас...» — фыркала она, быстро гребя в сторону Фила. «Утоплю!» «Эрли, это же шутка!» — воскликнул он, подплывая к металлической лестнице, расположенной с правого бока пирса. «Забавно ведь получилось!» «Да и мы с тобой освежились!» «Иди сюда, гад ты водоплавающий! Сейчас я покажу тебе веселую шутку!» Злобно выкрикивала Эрлиса, стараясь его догнать. «Так это и есть твой сюрприз? Сбросить меня в море?» «Ты бы все равно, так или иначе, там оказалась!» Пожал плечами парень. Он уже успел забраться на мост и теперь раздумывал, стоит дальше убегать или лучше встретиться с врагом лицом к лицу. «Я же просто ускорил процесс!» «Я тебе сейчас так ускорю!» — рычала она, выбираясь на пирс и останавливаясь перед Филом. В этот момент карельская принцесса выглядела, как самая настоящая морская ведьма. Белые волосы намокли и стали казаться жемчужными. Бюстье из плотной черной ткани обтягивало грудь, поднимавшуюся при каждом отрывистом вдохе. Короткие черные шорты подчеркивали стройные бедра, прекрасно гармонируя со смуглым, будто загорелым оттенком кожи. И все мысли о побеге разом ушли из мужской головы. «Ты такая красивая, Эрли!» — проговорил Фил, рассматривая ее. «И очень злая!» — рыкнула принцесса, решительно двигаясь к нему. «И сейчас я буду делать тебе больно!» «Да?» — весело удивился он. «Очень интересно!» Он стоял перед ней в одних коротких темных шортах, но все равно умудрялся давить невероятной самоуверенностью, которая вообще-то вечно сдержанному Филиппу была совершенно несвойственна. Всем своим поведением он безумно напомнил Лисе Дамира, о чем она решила сообщить. «Ты, Фил, сейчас уж больно нагло себя ведешь», протянула медленно, подходя ближе и прикидывая лучшую тактику для нападения. «Прямо как один наш общий знакомый принц. А я его на дух не переношу. Даже руки чешутся тебя придушить. Попробуй», — бросил он, заставляя себя продолжать улыбаться. После ее слов возникло большое, просто непреодолимое желание развернуться и уйти. Послать к демонам начатую игру, признание, желание приручить будущую супругу. Раньше ему было плевать на все ее оскорбления и заверения в искренней ненависти, а теперь почему-то стало больно. «И попробую», — рявкнула Эрлиса, не замечая в его настроении никаких перемен, «чтобы не вел себя, как этот высокомерный овощ». И тут цепи, удерживающие эмоции Филиппа в рамках, треснули и оборвались. Он просто не смог промолчать, как ни старался. «Как?» — спросил, глядя на продолжающую приближаться девушку. «Как я себя веду? Что я делаю не так? Скажи, Лиса, поясни мне, Олуху, в чем моя ошибка?» От такой резкой смены его тона она опешила и даже остановилась. Правда, сейчас их разделяло всего пара шагов, но преодолевать их принцесса почему-то не решилась. «Ты?» — начала она только сейчас, замечая глубокую боль в его глазах. «Ведешь себя, как он». «Нет», — проговорил Фил, сам подходя к ней. «Поверь, будь на моем месте он, и ты бы вот так не стояла. Или ты думаешь, я не знаю, как ты реагируешь на его ласки? А он бы не стал ограничиваться простым рассматриванием твоего тела. Он бы...» «Да, он бы уже давно уложил меня на пирс и взял то, что и так скоро будет принадлежать ему», — раздраженно перебила Лиса. «Он бы, как водится, снова обозвал меня шлюхой и стал бы намекать на всякие непотребства. Хотя подожди, и я теперь понимаю, почему он такой. Это все из-за нее, из-за той куртизанки. И я ведь читала о том, что он делал с ней, как она доставляла ему удовольствие». Последнее слово принцесса выплюнула так, будто оно было пропитано ядом, отчего Филипп напрягся еще сильнее. «Он любил ее. А я так. Неплохой вариант укрепить связи с Карелией». Эрлиса наклонилась и, подняв свои вещи, принялась натягивать их прямо на мокрое тело. «Пока он не знал, кто я, то не видел смысла прикрываться маской принца. И поверь, Фил, вел себя отвратительно. Подозреваю, что это и было его истинное лицо. Вот такой он на самом деле, мой будущий муженек». Пуговицы на рубашке никак не желали застегиваться. Пальцы дрожали и все время соскальзывали. И тогда Лиса просто запахнула ее и принялась надевать брюки, надеясь, что с ними будет легче. Филипп молчал. Он стоял рядом, крепко вцепившись в металлические перила ограждения. Сейчас он едва сдерживался, чтобы не высказать все свои мысли. Все, начиная от ее предвзятости и нелепости обвинений и до собственных обид. Эрли ведь на самом деле стала ему очень дорога. Он думал о ней постоянно. Рядом с ней ему хотелось улыбаться. Сердце и душа пели, когда эта несносная девица оказывалась в обозримой близости, в любом обличии. И он бы давно во всем признался, если бы не ее демонова ненависть. Фил устало провел ладонью по лицу и обернулся к Лисе. «Мелкая, все, хватит дуться», — сказал, делая шаг к ней. «Не злись, я не хотел тебя обидеть. Просто возникло дикое желание прыгнуть в воду вместе с тобой». Она застегнула брюки и подняла голову. И, увидев в глазах Филиппа такую черную грусть, вдруг осознала, насколько на самом деле ему неприятна ситуация с ее замужеством. А она еще и сама напоминает парню о Дамире. «Прости, Фил», — сказала Эрлиса, решительно подходя к нему и беря за руку. «Я просто разозлилась. Ты же знаешь мой мерзкий характер. Отец всегда говорил, что я сначала делаю, а потом думаю. И в моем случае это не лечится». «Ничего», — отозвался Филипп, притягивая ее ближе и обнимая. Лиса же будто только этого и ждала. Она сама обняла его за шею, и к его рукам потянулась тоже сама. Вот только он на поцелуй не ответил. «Нет, Эрли», — проговорил, когда она отстранилась, так и не получив того, чего желала. Лиса смотрела с непониманием и даже плохо скрываемой обидой, поэтому он решил объяснить причину своего поступка. «Послезавтра ты официально станешь невестой наследника престола моей страны, но ты уже сейчас не свободна, и не надо смотреть на меня, как на врага. Я вообще к тебе прикасаться не должен. Но не могу. Ты такая невероятная, красивая, любимая. Я даже сейчас отпустить тебя не в силах. А если поцелую, то могу уже и не остановиться». Все сказанные слова были правдой. Эмоции очень красноречиво отражались в его глазах. Но принцесса все равно не желала сдаваться. «А если я не желаю, чтобы ты останавливался?» — спросила, касаясь щекой его щеки. «Филипп, я хочу, чтобы ты стал моим первым мужчиной. Ты, а не он». В одно мгновение парень будто закаменел. Сама, не подозревая, Эрлиса умудрилась сказать именно ту фразу, после которой его желание мгновенно испарилось. «Не он?» «То есть кто угодно, только не Дамир». Фактически это звучало как: «Я не хочу доставаться принцу-девственницей». Но боги, что он должен был ответить? «Возвращайся в дом», — холодным тоном проговорил Филипп, отступая назад. «Я еще поплаваю. К ужину не ждите». И, развернувшись, прошел до края пирса и прыгнул в воду.